Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения за то, что я создал их глупыми. Хорошо еще, что сами они довольны и считают себя красавцами. Что они собой любуются, этому я очень рад. Но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило. Нахохлившись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно созерцал, затем сказал: «Браво! Браво, мои овечки! Я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша, еще вы ведь это моя, а голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черед. У меня чешется язык, а вы передохните». Но они не очень-то спешили повиноваться. Чье-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуа, вскочив, схватил стул. Эмон-Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан — свой нож. А Анис, глотка у него, чтобы мычать, телячья, вопил: «Пожар! Тонем!» Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет. Это как раз оказался кувшин с голубками, предмет моего отчаяния и флоримоновой гордости. И, сам того не желая, вдребезги разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала дымящимся котлом и грозилась окатить их. Они голосили, как стадо ослят. Но когда кричу я, то нет длинноухого, который не спустил бы флага. Я сказал: «Здесь я хозяин. Я приказываю, замолчите. Что это вы, с ума сошли? Или мы собрались, чтобы препираться о никейском символе веры? Я препирательство люблю, но сделайте милость, друзья мои. Изберите предмет поновее. От этих я устал, они мне не в моготу. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья, об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть. Мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о Боге, Боже правый, о Святом Духе, это значит показывать, друзья мои, что Дух у вас помутился. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит. Я верю, мы верим, вы верите. Чему вам угодно. Но поговорим о чем-нибудь другом. Неужели ничего такого не найдется на свете? Всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, отлично, я очень рад. Вас там ждут. Каждому избраннику уготовано место. Остальные, пожалуйте обратно. Само собой, понятно. Да предоставьте вы Господу Богу самому размещать своих постояльцев. Это его обязанность, и вы в его распоряжение не вмешивайтесь. Всякому свое царство, Богу небо, нам земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас? Вы все четверо полезны стране. Ей также нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как твоя, Антуан, в то, чему следовало бы быть. Так же нужна твоя непоседливость, Эмон-Мишель, как и твоя, Анис, неподвижность. Вы четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом. Вы бы остались торчать бесполезной развалиной. Или вы этого добиваетесь? Недурно, нечего сказать». Что бы вы сказали про четырех моряков, которые на волнах, в непогоду, вместо того, чтобы управлять кораблем, помышляли бы только о спорах? Мне вспоминается разговор, который мне некогда передавали короля Генриха с герцогом Неверским. Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: «Черт возьми, Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и неистовых евангельских проповедников, зашить в мешки по паре и утопить в Луаре, как помет котят».